О, не чири на 5 на высоте. Ну и парень, какаши застонал, и я услышал, как он сел. Спасибо, Нечирин. Кто-нибудь из вас ранен? Нет, сенсей, ответила Хисака. Я слышал, как дрогнул ее голос. Нет, сенсей, голос Нечирина чуть не сорвался. Хорошо, мы спустимся на первый этаж, а вы двое отправитесь домой. Вас вызовут позже, чтобы помочь дать отчет о том, что произошло, сказал Какаши. Кажется, он встал. Сейчас мне нужно отвезти Дайсуке в больницу. Уже в пятый раз за сегодняшний день Какаши поднял меня, и я почувствовал, как смещается мой вес, когда мы спускались по стенам. Секунду спустя мой вес снова переместился, и я услышал, как распахнулись двери. О, хорошо, без хозяина дома мы могли без проблем уйти. Аллилуйя. Потом Какаши начал перемещаться быстрыми прыжками. Мои неудержимые рыдания перешли в жалкие всхлипы. Я никогда, нет, никогда больше не буду принимать навыки как должное. Здесь пригодилась бы медицина, а Фуин Дзюцу вообще бы позволила выйти из этой ситуации без особых потерь. И если мой сон не восстановит этот глаз, я буду в бешенстве. Мы добрались до больницы, и я почти не осознавал, какой всплеск активности был вызван нашим прибытием. Меня положили на носилки, в руку воткнули иглу капельницы. Я был слишком не в себе, чтобы выразить даже символический протест. Меня увезли, наверное, в какую-нибудь операционную, чтобы удалить перо, и все начало темнеть. Проснувшись, я почувствовал себя в миллион раз лучше. Я последовал первому инстинкту и открыл глаза, чтобы проверить, работают ли они оба и... Нет, я поднял руки к глазам и увидел только ту, что справа. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я дотронулся до лица и обнаружил там бинты. Я сорвал их и, к счастью, обнаружил, что у меня появилось объемное зрение. Фух, хорошо, у меня все в порядке. Ко мне вернулся глаз. Я увидел свое снаряжение, лежащее на столе в правом углу палаты. Конечно, я лежал на больничной койке. Хорошо, я в порядке. Квест завершен. По полуночи темно. Плюс 1200 опыта. Бум-бум-бум-бум. Уровень повышен. Да, заиграли фанфары, я почувствовал себя потрясающе, совершенно и действительно хорошо. Неужели это стоило того, чтобы потерять глаз? Под этим я подразумеваю, что оно того совершенно не стоило. Итак, теперь очевидно, что чрезмерная специализация не работает так хорошо, как я думал. У меня есть 27 фуиндзюцу, и это на самом деле выше уровня генина, но мне кажется, что минимальное количество для работы в этом направлении это 30. Может быть, теперь стоит распределить очки, полученные за уровень между двумя навыками? Я не думаю, что кунай действительно помог бы мне сегодня, даже если бы у меня были навыки для его эффективного использования. У меня уже прокачан контроль чакры, так что стоит вложить очки в ниндзюцу. Это немного бы помогло, даже если бы я просто смог бы вытащить товарищей по команде из их камер. И мне нужно будет обучать Наруто теневым клонам, так что, 10 очков в ниндзюцу, и теперь у меня там 28, что с бонусами составляет 30. Йоху, что же теперь делать с оставшимися 10 очками? Подождите, у меня 27 в медицине, ха, приятно знать, нужно не забрасывать это направление. Помогло бы мне знание гендзюцу. Может быть, сначала, когда я был пойман в ловушку, где я видел нападение братства Стали на Коноху, но я не думаю, что это помогло бы мне впоследствии. Может быть, я мог бы поместить ворона-оборотня, кем бы он ни был, в гендзюцу и обманом заставить его освободить нас. Есть над чем подумать. Что ж, мне также нужно увеличить свое красноречие. Оно и так работает довольно хорошо, но бывают ситуации, когда оно не может пройти проверку. Итак, 4 очка в красноречие, и теперь там 30. Затем я вложил 3 очка в медицину, и теперь она также 30, а последние 3 и там теперь всего 21. Это нечетный уровень, так что никаких перков. Я нажал кнопку принятия, и это вернуло меня в комнату. Ну ладно. Итак, вопрос на миллион долларов. Что это было за... Сейчас я действительно сильно злюсь, я злюсь на этот дом, я злюсь на того ворона, кем был он не был, я злюсь на силы безопасности Конохи за то, что они не узнали о существовании этого дома, я злюсь на Хокаге за то, что он до сих пор не замечал существование этого дома, я злюсь на Коноху вообще, за то, что в ее стенах есть что-то подобное, такие вещи не появляются из ниоткуда, он был построен, весь усеян печатями, соединен с сетью туннелей, очевидно, без чьего-либо ведома. Как это случилось? И что еще важнее, кто его построил. Был ли в этом замешан хозяин или дворецкий? Скорее всего, были. На кого они работали? Они сделали это нарочно? Неужели они спланировали мое отправление туда, для очистки дома, только для того, чтобы по какой-то причине схватить меня? Нет, помимо моей, есть несколько команд генинов, так что скорее это была случайность. Но почему? Кто был этот ворон Шиноби? Это был дворецкий, владелец. Зачем вообще нужна эта сеть подземных туннелей? Как можно построить что-то подобное так, чтобы никто не узнал об этом? Часть моего мозга напомнила мне о том, что дзюцу стихии земли делает незаметное строительство возможным, но я проигнорировал его. Постойте, в каноне было что-то о туннелях под Канахой, верно? Что-то о, что-то из Шипудина, верно? Жаль, что я не могу прочитать это сейчас. Я почти ничего не помню из канона, кроме некоторых подробностей о вторжении песка и Итачи, а также кучки имен и лиц. Это расстраивает. Я даже думать об этом сейчас не хочу. Я настолько сбил канон с толку, что вторжение может никогда не произойти. Черт возьми, что вообще сейчас делает Итачи? Сидит и думает, что это круто, измордовать своего младшего брата до слепой ненависти — это даже не имеет смысла, потому что Итачи даже не хотел убивать всех. Хм, Итачи было приказано убить клан Учиха тайной организации в Канахе, и у них был комплекс туннелей под Канахой, подумал я. Кто же они? У них было имя. Как их называли? Кто был их предводителем? Бонсай? Нет, бонсай – это дерево, а не глава подпольной организации. Но ведь это были они, верно? Они как корень всего зла в Наруто. Они продолжают создавать проблемы для Канахи во имя защиты Канахи. Что было? Ох, черт, корень. Опять же, кто их возглавляет? Я знаю, что в интернете его ненавидели. Но как же его звали? Данза. Данза – глава корня. Корень использует комплекс туннелей под Канахой. Этот дом был соединен с подземным комплексом туннелей, построенным с использованием ресурсов, которые любой здравомыслящий человек смог бы идентифицировать. Весь этот дом имеет какое-то отношение к корню. Интерлюдия. Беседы. В тот вечер в башне Хокаге Какаши стоял перед столом Хокаге. Сам Хокаге курил трубку. Ты уверен, что он ничего не знал заранее? У него не было никакой реакции, пока я не объяснил суть миссии, ответил Какаши. Сразу после того, как он уверенно заявил, что справится с любой крысиной проблемой. Думаю, птицы — это совсем другое дело, вздохнул Хокаге. Как ты думаешь, Дайсуки может каким-то образом может предсказывать будущее? Не знаю, Хокаге сама, ответил Какаши. Что я точно знаю, так это то, что он даже не знал, в какой дом мы направляемся. Он был уверен, что справится с крысиной проблемой, а потом вдруг побледнел как полотно. Тогда Ничирин попытался утешить его, сказав, что ничего не может пойти не так. Хирузин расхохотался. Во-первых, полное выздоровление после хорошего ночного сна, совершенным контролем чакры, и теперь он чувствует, когда миссия пойдет не так. Я начинаю думать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хокаге сама неуверенно начал Какаши. В больнице установили точно, что это именно Симода Дайсуки, а не кто-то другой. Так что, возможно, это действительно так. Хокаге долго посасывал трубку, прежде чем выпустить колечко дыма. Способность чувствовать будущее. Хм, если бы у каждой команды был кто-то вроде него на задании, или даже если бы наши миссии были запланированы с помощью этой силы, мы могли бы сократить ошибки миссии до доли процента. Хирузин широко улыбнулся. Тем не менее, мы должны следить за ним и ожидать дальнейшего развития событий. Как ты сказал, враг был нацелен на него, и если кто-то нанял Ясуказу, а он действовал явно не как свободный агент, они, несомненно, нанесут удар снова. Прошлой ночью Хисака плохо спала. Выйдя за дверь, она потерла глаза. У нее были тяжелые мешки под глазами и очень красные глаза. Она сдержала зевок и направилась к больнице Канахи. Она не видела Какаши и Дайсуки со вчерашнего дня. Последнее было более понятно, чем первое, поскольку теперь у него, скорее всего, отсутствовал глаз. Кошмары прошлой ночи были острым напоминанием об этом факте. Сначала ей пришлось пройти лабиринт, наполненный ужасающими монстрами, чтобы спасти своих захваченных родителей. Затем она проснулась и столкнулась с гигантским монстром и птицей. Она не думала, что скоро забудет вид своего товарища по команде с пером в глазу. Скорее всего, никогда. Хисака остановилась, когда наконец добралась до входа в больницу. У входа стояли уходящие шиноби. Некоторые были выписаны, другие ждали приема. Команда генинов, она их не узнала, вышла со своим сенсеем буквально закатанным в гипс. Они оживленно разговаривали, выглядя счастливыми. Вероятно, они почувствовали некоторое облегчение, что их наставник выжил. «Эй, Хисака!» Хисака обернулась и увидела бегущего к ней Ничирина. «Эй, Ничирин!» — ответила она. «Ты в порядке?» «Ну, я...» Он нервно хихикнул. Потом он опустил глаза. «Нет, не совсем, нет. Значит, нас двое таких», — нахмурившись, кивнула Хисака. «Ну что, пойдем?» Ничирин кивнул. «Интересно, спасли ли они глаз Дайсуки?» «Сомневаюсь», — ответила Хисака. «Если он у него и остался, то только из-за его генома. Иначе он теперь циклоп. Ты думаешь, его геном достаточно силен, чтобы восстановить потерянные органы?» — спросил Ничирин, когда они вошли в парадную дверь. «Нет», — ответила Хисака. «Они подошли к стойке администратора, но он уже делал то, что я раньше считала невозможным. Они выяснили, где находится Дайсуки, и поскольку Какаши убедился, что он в безопасности, прежде чем отправиться к Хокаге, Дайсуки находился на верхнем этаже в хирургическом крыле, приходя в себя после того, как ему извлекли перо из глаза. «Как ты думаешь, что это был за дом?» — тихо спросил Ничирин, пока они шли. «Не знаю», — ответила Хисака с едва сдерживаемым страхом. «Я просто не думаю, что хорошая идея обсуждать его, пока мы не услышим объяснение от Какаши-сенсея». «Хорошая мысль», — вздохнул Ничирин и всю оставшуюся дорогу молчал. Наконец они подошли к палате Дайсуки. Они открыли дверь и увидели не фигуру или тело Дайсуки, сильно забинтованного в области лица, а полностью одетого сокомандника, небрежно развалившегося на кровати. В его руке была книга о ниндзюцу, и рядом лежала небольшая стопка других книг, как открытых, так и нет. Его черный блокнот, без которого он никогда не обходился, лежал у него на коленях. Дайсуки оторвался от книги. «Привет, ребята, вы в порядке?» Как и следовало ожидать, пожала плечами Хисака, закрывая за ними дверь. «Значит, нет», — Дайсуки приподнял бровь, — «в значительной степени». «Ты хорошо выглядишь», — улыбнулся Ничирин. «Спасибо». Все стихло. Дайсуки вернулся к своей книге на несколько минут, прежде чем вздохнуть и закрыть ее. «Вы знаете, как дела у Какаши-сенсея? Мы его не видели», — пожала плечами Хисака. «Его не положили в больницу, так что, думаю, с ним все в порядке». Дайсуки нахмурился. «Приятно видеть, что твой глаз вернулся», — улыбнулся Ничирин. «А да», — ответил он с некоторым усилием. «Честно говоря, мне больше нравился старый глаз». «Верно», — сказал Ничирин, слегка сгорбившись. «Ты знаешь, когда тебя выпустят?» — спросила Хисака, слегка нахмурившись. «Нет», — пожал плечами Дайсуки. «Я в полном порядке, но они чего-то ждут, прежде чем отпустить меня. Надо было просто улизнуть или что-то в этом роде». «Нет, не стоило», — раздраженно вздохнула Хисака. «Это было бы очень плохо». «Почему?» «Я уверен, что каждый шиноби, который прошел это место, делал это по крайней мере один раз», — ответил Дайсуки, пожимая плечами. «Как скажешь. Терпение — это добродетели и все такое». Дверь открылась, и вошел Хокаге, а за ним Какаши. Ничирин и Хисака подскочили при неожиданном появлении, отступая от двери, чтобы дать дорогу. «Я рад, что ты так считаешь, Дайсуки», — сказал Хокаге веселым тоном, в котором слышалось легкое раздражение. «Хокаге сама», — Дайсуки мгновенно вскочил с кровати и поклонился. «Я не знал, что ты хочешь меня видеть». «Все в порядке», — сказал Хокаге. «Я рад видеть вас всех здесь. Это сэкономит нам немного времени». Какаши закрыл за ними дверь и прислонился к ней, скрестив руки. Всякая надежда, что кто-то откроет эту дверь или подслушает, теперь была полностью разрушена. Дайсуки откинулся на спинку кровати. «Я просто хотел, чтобы вы трое знали, что то, что произошло вчера, тщательно расследуется», — сказал Хокаге. «Не было абсолютно никаких причин, чтобы этот дом был чем-то иным, кроме дома. Вы все трое заслуживаете похвалы за вашу храбрость во время этого испытания, и вы будете вознаграждены, как если бы это была миссия ранга». Дайсуки вздохнул. Глаза Ничирина расширились, а очки чуть не соскользнули с носа. Хисака смущенно кашлянула в кулачик. «Спасибо, Хокаге сама», — сказал Ничирин. «Тем не менее, ваши личные дела будут обновлены только по завершении расследования», — продолжил Хокаге. «То, что произошло в том доме, должно считаться секретом ранга, пока я не скажу вам обратное. Не говорите никому, так как это может помешать расследованию, которое в настоящее время еще продолжается». Дайсуки поднял руку. Хокаге ухмыльнулся. «Да, Дайсуке, и так могу я задать вопрос о расследовании?» – нерешительно спросил Дайсуке. «Ну, я не знаю, как много будет рассказать тебе», – ответил Хокаге. «Но, полагаю, я могу ответить на несколько вопросов». Дайсуке не промахнулся. «Кто был тот парень, которого я убил?» Хокаге глубоко вздохнул. «Понятно, прямо к делу. Шиноби, которого ты убил, звали Наката Исукадзу, он был хозяином дома. Его слуга Сусуму в настоящее время задержан для допроса. Как вы думаете, сколько времени займет расследование?» – спросила Хисака. «Две-три недели», – легко ответил Хокаге. «До тех пор никому, кроме вас и вашего сенсея, ни слова об этом». «Я понимаю», – Хокаге сама кивнула Хисака. Ничирин поднял руку. «Давай, Ничирин», – подбодрил его Хокаге. «Сколько дают денег за ранг?» – спросил Ничирин. Хокаге просто улыбнулся. «Очень много. Позже вы увидите точные цифры, но я думаю, что вы и ваши родители будете вполне довольны». Ничирин улыбнулся. Хокаге откашлялся. «Теперь, в свете последних событий, вам всем предоставляется двухнедельный отпуск. Пожалуйста, используйте свой отпуск с умом». «Ура!» – обрадовался Ничирин. «Спасибо, Хокаге сама». Дайсуке напрягся, потом расслабился и ничего не сказал. «Я могла бы использовать дополнительное время для тренировок», – пожала плечами Хисака. «Спасибо, Хокаге сама. Желаю всем вам всего хорошего». Хокаге повернулся, чтобы уйти. «Я должен вернуться в башню, у меня еще много работы». Они обменялись прощальными словами. Какаши убрался с пути Хокаге и после того, как человек в мантии ушел, прочистил горло. «Завтра я хочу встретиться с вами, чтобы поговорить о миссии и получить ответы на некоторые вопросы». «Что за вопросы?» Дайсуке почему-то казался очень подозрительным. «Только вопросы о миссии. Что именно произошло с вашей точки зрения? Как вы думаете, что можно будет сделать в будущем?» — пожал плечами Какаши. «Я подумал, что это хороший шанс научить вас, как составлять отчеты о миссиях, в которых мы участвуем. В этом есть смысл». Плечи Дайсуке поникли. «Ладно, где встречаемся?» «Мемориальный камень», — ответил Какаши. «Будьте там в 12. «Значит, нам ждать там около недели?» — спросил Дайсуке, приподняв бровь. «Это просто обидно», — улыбнулся Какаши. И с этими словами Какаши полностью исчез из комнаты. «Ладно, увидимся завтра, ребята», — спросил Дайсуке, выходя из комнаты. До встречи Ничирин помахал на прощание. Доктор Дайсуке подошел к нему, и они ушли, чтобы не мешать. «Только мне кажется, что Дайсуке ведет себя как придурок». «Ну да, иногда он ведет себя как придурок», — сказала Хисака, когда они вместе вышли из больницы. «Хотя не уверен, что он это понимает». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ничирин. «Я имею в виду, что ему никогда не приходило в голову следить за тем, как вести себя в обществе», — объяснила Хисака. Увидев, что Ничирин все еще в замешательстве, она вздохнула. «Не понимаю», — ответил Ничирин. «Ладно, когда я впервые встретила Дайсуке, он выглядел немного похожим на статую», — продолжала Хисака, пока они спускались по лестнице. «Но это не самое главное. Он стоял слишком прямо, он смотрел в глаза и продолжал смотреть так, что это заставляло нервничать». «Верно, да», — кивнул Ничирин. «Теперь он не так часто это делает. Он начал носить хинге», — ответила Хисака. «Это помогло, и он перестал пялиться, но ты заметил, как он говорит, то ли монотонно, то ли с трудом. Это то же самое, Хаэм», — сказал Ничирин, когда они вышли на открытый воздух. «Но как это делает его придурком?» «Подумай об этом», — ответила Хисака. «Дайсуке извинился за то, что оставлял нас одних, когда узнал, что нам неудобно. Пытался помочь тебе почувствовать себя лучше, когда мы нашли тебя в лесу, и изо всех сил старался спасти наши жизни, когда нас поймали в ловушку Гиндзюцу. Стал бы такой парень нарочно вести себя как придурок?» Ничирин на секунду замолчал. «Скорее всего, нет. Как и большинство других шиноби в мире», — сказала Хисака. «Какаши-сенсей постоянно опаздывает, вон тот парень в зеленом спандиксе, у которого слишком много энтузиазма, ты нервный. Эй, мне все равно, что Дайсуке, социальный калека. Все эти маленькие причуды постепенно появляются у всех шиноби. Дайсуке просто проявил их намного раньше, чем все остальные». Ничирин что-то промычал. «Ты думаешь, он такой из-за своего генома?» «Знаешь что?» — ответила Хисака. «Возможно, но может быть, его просто уронили головой вниз в приюте, когда он был маленьким». Ничирин рассмеялся. «Давайте станем опасными. Я всегда не очень хорошо просчитывал события, ждущие меня в будущем. Это не изменилось, когда я умер и возродился в этом мире. И это чуть не убило меня и мою команду. Но в итоге все свелось к тому, что я должен измениться, иначе эта игра убьет меня и моих друзей. Адаптируйся или умри, друзья. Несомненно, именно они – это настоящее сокровище. Жизнь отстой, без команды номер 13, без Наруто. Она была отстойной без Кокоши Сенсея и была отстойной без Ничирина и Хисака. Мне нужно относиться к ним лучше, защищать их лучше. Я тот, у кого в перспективе будут непреодолимые способности, моя задача убедиться в том, что они выживут и пройдут через все. Это не ролевая игра от BioWare, в которой все волшебным образом встают обратно в конце боя. Это игра Bethesda, где все могут умереть. Их защита может потребовать от меня очень многого. Но как мне увеличить свою боевую мощь? Цели всегда были тем, что может упростить путь. Ставьте цели, достигайте их. Ставьте дальнейшие цели, достигайте их, и вы достигнете величия. Правда, я никогда не пытался ставить перед собой цели. Я всегда ужасно их ставил, а еще хуже у меня получалось их достигать. Но теперь на кону жизнь моих друзей и моя собственная. Так что остается единственное, что я действительно могу сделать. Ставить перед собой цели и стремиться к ней несмотря ни на что. Это в конечном счете приводит к вопросу, чего я хочу. Ну а я хочу домой, подальше от опасностей. Но я не могу так думать. Этот путь депрессии, безумия и самоубийства в попытке исправить то, что пошло не так, это явно не тот путь, по которому я хочу пойти. Так чего же я хочу, если не могу получить первое? Что ж, я хочу защитить своих друзей, моих дорогих людей, если сказать на местном языке. Как я могу это сделать? Что ж, у меня есть максимальный интеллект, просто нужно использовать его полностью. У меня также есть максимальный контроль чакры, почти максимальная тайдзюцу и способность быстро совершенствоваться. И я, кажется, довольно одарен в обратном инжиниринге различных дзюцу. Итак, я примерно представляю, как мне стать сильнее, но как я могу помочь остальной части моей команды. Ну, если честно, Кокоши не нуждается в такой помощи. Вот Ничирину и Хисака она бы не помешала. Мне пришла в голову мысль научить их дзюцу теневого клонирования, чтобы помочь им тренироваться, но я сильно сомневался, что они смогут эффективно использовать клонов для тренировки. Они слишком хрупкие, и на них уходит слишком много чакры. Пустая трата времени и сил. Я осознавал, что погоня за тенями прожигает дыру в моем журнале заданий. Позже мне придется придумать, как им помочь. Прямо сейчас мне нужна помощь себе. Итак, согласно моей философии распределения характеристик, хорошему персонажу для успеха нужны 4 вещи. Нападение, защита, маневренность и устойчивость. У меня много нападения, хотя его всегда есть куда улучшать, и моя маневренность довольно хороша, хотя мне скоро нужно будет выучить шуншин, а также выяснить, смогу ли я выдержать долгое падение. После этого неплохо было бы научиться летать. Это должно быть возможным, но я не помню никого, кроме того парня, который летал на спине гигантской птицы, чтобы кто-то это делал. Эта птица умела взрываться. Вроде бы. Извините, я отклонился от темы. Моя защита была смехотворной. Не было почти ничего против физического вреда, ничего против ниндзюцу, и мое отсутствие защиты от ниндзюцу просто ужасает. Кроме того, у меня нет поддержки. Мои запасы чакры истощаются как сумасшедшие, что заставляет меня думать, что она должна восстанавливаться гораздо быстрее. У меня нет реальных средств исцеления здоровья для себя или своей команды. Это очень печальное положение дел. Поможет ли запланированный мной путь закрыть эти минусы? Ну, да. Если у меня будет достаточно способностей с достаточной полезностью, и я не должен винить себя за то, что произошло, ведь проблема была не столько в моих перках, а скорее в ограниченном наборе моих дзюцу. Я использовал возможность выбора перков на 2, 4 и 6 уровня. У меня есть еще 22 возможных перка, прежде чем я достигну максимального уровня. У меня уже взяты повышение удачи, молчаливое дзюцу и образованный. Перки, которые я хочу, почти идеальны. Энтузиаст тайдзюцу, ниндзя, парализующая ладонь, сифон чакры и прочность. Почти идеальный, потому что этот перк имбовый. Энтузиаст тайдзюцу очень сильно увеличит мой урон без оружия, парализующая ладонь, заставит ниндзя чувствовать зависть, сифон чакры, потому что большинство ниндзя без чакры бесполезны и прочность, потому что она может легко спасти мою жизнь. Еще одним хорошим перком, который я мог бы взять, была каменная стена в качестве защитной меры против людей, которые убегают от своих врагов, спасаясь от поражения. Это будет полезным после того, как я стану очень сильным, и подниму свою силу и выносливость до максимального уровня. Теперь о других 15 перках. Безмолвное дзюцу – это вещь. Для этого перка требуется 85 в ниндзюцу, гиндзюцу и контроле чакры, а также 40-й уровень. Для взятия этого перка должен быть активирован перк одноручное дзюцу, который делал именно то, что я думал. Он позволял складывать ручные печати одной рукой. Способность использовать дзюцу одной рукой может быть очень неожиданной для противников. Удивительно, но у этого перка было ограничение по уровню, нужен был 16 уровень, а также контроль чакры, ниндзюцу и гиндзюцу по 60. Еще один перк, который разблокировался одноручным дзюцу, назывался дзюцу на каждой руке, что означало, что я смог бы делать отдельные дзюцу на каждой руке. Для него требовалось 100 ниндзюцу, гиндзюцу и контроля чакры, плюс минимальный уровень 46. Это означало, что я смог бы делать 2 дзюцу одновременно, без печатей. Я подумал, что картинка перка, на которой был шиноби убежища, делающий дзюцу третьей рукой, которая росла из его живота, была довольно забавной. Ладно, это еще 3 перка, которые я собираюсь взять. Осталось еще 12. Еще один перк, который можно взять, это адамантиевый скелет, который, согласно описанию, сделает мои кости нерушимыми и увеличит невооруженный урон, потому что я буду бить без всякого страха сломать свои кости, другими словами, сильнее. Я удивлен, что этот перк не просто уменьшает повреждение моей конечности, но я думаю, что есть гораздо больше способов искалечить конечность, чем просто сломать кость. Например, перерезание сухожилий. Единственное требование – это уровень 14, так что мне нужно получить 7 уровней, прежде чем я смогу его взять. Энтузиасты ниндзюцу и гиндзюцу делают то же, что и энтузиасты тайдзюцу, плюс повышают свою эффективность на 10%. На самом деле мне очень нравятся эти перки, и я, вероятно, возьму их, когда не увижу ничего получше. Мне нужно 25 в ниндзюцу и гиндзюцу, чтобы я мог взять эти перки, поэтому я смогу получить энтузиаста тайдзюцу и энтузиаста ниндзюцу, но не гиндзюцу. Это можно исправить. Теперь о перках, связанных с фуиндзюцу. Фуиндзюцу настолько безумно сильно, что я думал, что оно будет наиболее актуально для поздней игры. На самом деле это была просто моя собственная лень. Так что, естественно, для него были свои перки. Печать чакры позволит мне создавать или использовать печати без крови. Этот перк требует 50 фуиндзюцу и 10 уровень. У меня нет фуиндзюцу 50. Для этого потребуется получить уровень и потратить почти все мои очки навыков. Не уверен, что такое сосредоточение того стоит, хотя, фуиндзюцу все-таки сверхполезная штука. Еще один перк фуиндзюцу, почтовый бомбардировщик, который увеличивает радиус взрыва взрыв печати, но он мне кажется не очень полезным, так что его брать вообще не вариант. Татуированный арсенал был интересным перком. Он требовал 45 фуиндзюцу, но он делал воздействие печати, наложенных на оружие и броню, на 15% более эффективным. Так что я скорее всего его возьму. У меня тоже есть довольно хорошие представления о том, как им максимально эффективно воспользоваться. Итак, сколько же это перков? 16, осталось еще 6, прежде чем я определюсь с окончательным выбором. Сколько перков я получу после 35? У меня есть место еще для 5 перков. Давайте посмотрим, есть ли хороший перк или 2 для харизмы. Свирепая преданность – это очень хороший перк. Когда моих очков здоровья меньше половины, к примеру, как вчера, моя текущая команда получает огромное усиление своей защиты – целых 50%. Отличный способ убедиться, что моя команда не погибнет, если я просяду по здоровью. А потом хех, есть такой перк – воля огня. Уровень 50, требуется 10 в харизме, 100 в медицине. Этот перк даст всем ближайшим союзникам умеренную регенерацию здоровья. Очешуять. В описании перка не говорится команда или компаньоны или что-то еще. Написано просто союзники. Я могу этим перком воздействовать на армию. Или, по крайней мере, на большую оперативную группу. Я, ух ты, этот перк превратит меня в монстра исцеления, или по крайней мере в смесь хила и танка. Никто не умрет на моих глазах. Это прекрасно. только нужен 50-й краткий уровень, и требования 10-ти в харизме впечатляют, но я, вероятно, смогу использовать фуиндзюцу, чтобы создать некую псевдокибернетику для постоянного повышения статистики. Это же работало в играх, верно, верно, хорошо, давайте вернемся к перкам, связанным с фуиндзюцу. Стирание, да, черт возьми, да, стирание позволяет мне стирать печати, в зависимости от моего уровня мастерства, хотя я сомневаюсь, что это мгновенный процесс, если только стираемая печать не намного ниже моего уровня мастерства, этот перк сделал бы предыдущую миссию легкой прогулкой. Нужен уровень 32, 100 фуиндзюцу, я понимаю, откуда такие требования, но удаление чужой печати, такой как проклятая печать, того явно стоит. И, наконец, элементальная дзюцу. На самом деле здесь все довольно просто. Элементарная тренировка позволяет использовать один дополнительный элемент без штрафа. А это значит, элементальная дзюцу больше завязана на мои навыки и сродство, а не на перки. Тем не менее, этот перк на первом ранге имеет уникальное требование, разблокированный первый элемент, наряду с 20 в ниндзюцу. Второй ранг перка требует уже 40 в ниндзюцу и взятый первый ранг перка. Итак, подведем итоги. Энтузиаст тайдзюцу, печать чакры, прочность, татуированный арсенал, одноручная дзюцу, парализующая ладонь, ниндзя, адамантиевый скелет, энтузиаст ниндзюцу, два ряда элементарных тренировок подряд на уровнях 26 и 28, практически идеальный, каменная стена, сифон чакры, свирепая преданность, стирание, дзюцу без печати, два уровня перка элементарные тренировки, дзюцу в каждой руке, энтузиаст гендзюцу, по крайней мере пока, и наконец, воля огня. Я также наметил план увеличения своих навыков. В течение нескольких следующих уровней я сосредоточусь на том, чтобы довести свое ниндзюцу и гендзюцу до 60, чтобы получить одноручное дзюцу, а затем сосредоточусь на получении оружия ближнего боя и скрытности для ниндзя. У меня уже есть тайдзюцу для парализующей ладони, так что пока мне не нужно беспокоиться об этом. После этого я возьму адамантиевый скелет и два ранга элементальной подготовки, так как к тому времени у меня, несомненно, будут предпосылки для этого. Конечно, в тот момент у меня должны будут выполнены необходимые условия для всего, кроме воли огня, и я надеюсь, что смогу поимпровизировать с печатями, чтобы они дали мне 10 ки в харизме для перка. Боже, иметь 10 в харизме будет так странно после жизни, с минимальной харизмой, сосредоточиться. Ладно, это лишь предварительный план взятия перков. Список может меняться по мере того, как я продолжаю играть, но их основа окажется прежней. Теперь, каков мой план по получению новых дзюцу? Нужно порасспрашивать Какаши и сходить в библиотеку Канахи. Как Генин, у меня есть доступ к дополнительным учебным материалам и дзюцу, так что я, вероятно, либо получу новое дзюцу оттуда, либо не смогу это сделать, некоторые книги навыков, поэтому мне не нужно так сильно сосредотачиваться на различных областях. Когда мои ниндзюцу и гендзюцу поднимутся выше, мне нужно будет начать реверс-инжиниринг дзюцу, о существовании которого я знаю, а также придумать защиту не только для себя, но и для своей команды. Последний вопрос. Что делать с фуиндзюцу? Ну, как показала мне моя последняя миссия, создание печатей, способных поглощать чакру, возможно, так что есть несколько вариантов защиты от ниндзюцу и гендзюцу. Мне нужно над этим поработать. У меня была такая идея. Я хотел нанести на перчатки печати, в основе которых будут теневые клоны. Они не должны быть очень умными. Они должны быть способными следовать трем инструкциям. Эти инструкции таковы. Во-первых, появиться. Во-вторых, шуншином добраться до моих врагов. В-третьих, взорваться. Эффект должен походить на самонаводящиеся пули. Конструкт должен будет взорваться во время удара, или, может быть, немного после удара. В общем, нужно тестить. В принципе, я хотел бы превратить свои перчатки в два УЗИ, которые будут плеваться ракетами. Я не совсем уверен, насколько это будет эффективно, но по крайней мере у меня появятся дальнобойные атаки, что перекроет мою слабость в дальнобойных атаках. Или я мог бы просто выучить катон дзюцу, которая делает то же самое. Мне нужно будет всевозможные варианты, которые придут мне в голову. Что касается дзюцу, то помимо того, что мне нужно разобраться в теневых клонах, мне нужна техника мистической ладони, как для себя, так и для моих товарищей по команде, чтобы я мог оказать им поддержку, если это понадобится. Также нужна какая-то защитная техника, либо вода, либо земляная стена, возможно, даже дымовая завеса, созданная с помощью огня. Что касается маневренности, интересно, смогу ли я настроить технику замены так, чтобы я мог меняться с воздухом, а не только с бревном. Это не будет так же эффективно, как техника «Бог грома», так как у этой штуки есть определенная область действия, но в ближнем бою это может обеспечить мне тактическое преимущество, если это вообще возможно. На самом деле, я все еще пытаюсь понять, как вообще работает техника замены и почему она имеет Е-ранг. Наверное, не стоит пока ее трогать, пока я не получу более глубокое понимание природы чакры. Хорошо, перво-наперво, что я собираюсь делать сегодня? Ну, во-первых, встреча с Какаши менее чем через час. Я спрошу Какаши о дзюцу и посмотрю, что он скажет, затем я отправлюсь к горячим источникам и пройдусь по воде, чтобы получить немного опыта, а затем отправлюсь в библиотеку. Как говорил один мой друг в прошлой жизни, отличный план, давайте станем опасными два. Удивительно, но я не был первым, кто подошел к мемориальному камню. Какаши был уже тут, несмотря на то, что я приехал на целых 10 минут раньше. Но мне кажется, мемориальный камень был местом, где он проводил все свое свободное время, так что это неудивительно. Какаши-сенси, поздоровался я. Дайсуки-кун, улыбнулся Какаши при моем приближении. Ты рано. Вы тоже, ответил я. Я чувствовал себя немного неловко, так как он, скорее всего, оплакивал смерть своего друга Обито, а я вмешивался. Пойду-ка я лучше вздремну на дереве или еще где-нибудь. Лучше поднять разговор о дзюцу позже. Хорошо, сказал Какаши и вернулся к тому, что делал. Я взобрался на дерево и, о, я увидел озеро. Отлично, я прямо сейчас займусь хождением по воде. Я спрыгнул с дерева и быстро побежал. Когда приблизился к берегу, я приготовился направить чакру к ногам. Я подпрыгнул как можно выше и приготовился к приземлению. Успех проверки контроля чакры. 145, плюс 300 опыта. Приземлился. Ха-ха, это потрясающе. Я сделал сальто назад, смеясь как маньяк, прыгая и вообще наслаждался возможностью бегать и скользить по воде. Пока я скользил, я даже ненадолго попозировал, как парень на водных лыжах, прежде чем остановиться. Потому что, как только новизна прошла, я почувствовал, что просто прыгаю на плоской поверхности. Какой-то позор. Вы знаете, если бы я мог распространить удар на более широкую поверхность или усилить поверхностное натяжение воды подо мной, я мог бы превратить этот водоем в офигенный батут. Но можно создать дзюцу, чтобы сделать это и... Начали, змея-дракон-собака. Проверка ниндзюцу не удалась. 30-75. Ах, черт возьми. Ну что ж, я посмотрел на берег. Там стояли Ничирин и Хисака. Ничирин размахивал руками, а Хисака просто стояла. Думаю, она была просто шокирована. Я помчался к ним, как быстроходный катер. «Привет, это было невероятно!» – радостно закричал Ничирин. «Спасибо», – сказал я, выходя на берег. «И в этом ты тоже разобрался сам?» – спросила Хисака, нахмурившись. «Да, да», – кивнул я. «Странно, она похоже злится. Успех проверки восприятия. 8-7. Она не просто злится. Она завидует. Мне, хм, какие-то проблемы. Нет, просто». Хисака отвернулась, ее взгляд начал блуждать, прежде чем, наконец, остановиться на Какаши. «Какаши-сенси, вы собирались показать нам, как составлять отчет эмиссии?» «Да», — ответил Какаши, не задумываясь. Он достал откуда-то несколько листов бумаги и протянул нам. Мы подошли к мемориальному камню и сели. Какаши стоял перед камнем, а мы втроем стояли напротив него в ряд. Это явно был бланк отчета. Строчки для того места, где должно было быть мое имя, где название миссии и много строчек, где мы должны были описать то, что произошло. Какаши объяснял нам каждую часть листа, на которую мы обращали внимание. Когда он закончил, я подняла руку. «Да, Дайсуки», — спросил меня Какаши. «В отчете о миссии мы должны написать, что мы видели в Гендзюцу», — спросил я, нахмурившись. «Не обязательно», — ответил Какаши, пожав плечами. «Можно просто сказать, что попал в ловушку адского дзюцу. Но если кому-то из вас нужно с кем-то поговорить, вы всегда можете положиться на свою команду, особенно на меня». О, фух, ладно, на секунду я действительно впал в паранойю, думая, что мне придется придумать историю, которая не будет связана с Братством Стали или Либерти Прайм, но будет достаточно правдивой, чтобы она не казалась ложью. Но это вызывало другие вопросы. Неужели в Конахе нет психологической помощи? Если подумать, то, наверное, нет. Различные причуды и особенности, которые возникают в личности каждого шиноби, подразумевают подход «позаботьтесь об этом сами». И учитывая, сколько смертей они видят, и наличие в этом мире гендзюцу, такая забота вообще может быть неосуществима. Учитывая явно параноидальное недоверие ниндзя к чему-то подобному и какую власть над собой шиноби бы дал терапевту, лечащему его душу. Серьезно, ты хочешь сломать шиноби? Просто похитить его психотерапевта. Хотя это просто обескураживало. Должно же быть что-то, что можно было бы сделать, черт. Может быть, это будет моей фишкой, когда я буду на максимальном уровне, и меня невозможно будет убить. Вообще-то это было бы очень круто. Я бы не был на уровне терапии Наруто но дзюцу, но чем больше практиков на стороне добра, тем лучше, верно? Я только сейчас понял, что все очень притихли. Какаши ждал, что кто-то из нас нарушит тишину, прорвет плотину и заставит всех говорить. Я это видел. Как бы мне не нравилось первое слово, сейчас я не хотел ничего говорить, но этого и не потребовалось. Меня перенесли ко входу в лабиринт, начало Хисака, не глядя ни на кого из нас. Я видела, как что-то затащило туда моих родителей, не помню, что именно, и моя работа была в их спасении. Ух, она попала в игру ужасов на выживание. Ой, именно в такие моменты я вспоминал, что мои товарищи по команде были детьми, 12-летние дети-солдаты. Я был взрослым, даже если и не выглядел так. Моя задача по их защите просто приобрела дополнительную грань. Я уже чувствую себя ужасно. Лабиринт был заполнен монстрами, Хисака сглотнула и, да, по ее щекам покатились слезы. Они были как ходячие трупы. Нанесение им ударов ножом или ничего не дало, поскольку они уже были мертвы, а я ничего другого не умею. Она разразилась рыданиями. Какаши был рядом с ней через секунду, успокаивая ее. «Я не могу просто взять и вытащить дзюцу из ниоткуда», сказала она между вздохами. «Я не гений. Я не могу вытащить дзюцу из ниоткуда. Я тупой, непростительно ленивый, который чуть не убил этих детей». В конце концов она успокоилась, вытирая слезы рукой. Ничирин решил начать. «Я оказался в разрушенной Конохе. Она был в полной разрухе, и все просто заботились о себе. Мне поручили реквизировать припасы». Он еле сдерживал слезы. «Мое сердце разрывается из-за того, что говорила моя команда. Я зашел в разрушенный магазин, а там за прилавками сидели мои родители», сказал Ничирин, снимая очки и протирая глаза. «Мне приказали отобрать все у моих родителей ради блага деревни». Ух, он действительно чувствовал эту пропасть между деревней и своей семьей, не так ли? «Я не мог этого сделать», сказал он, бледнее. «Я боролся против команды, в которой был, чтобы защитить маму и папу. Я потерпел неудачу. Я не смог защитить дорогих мне людей». Опять эти слова. Их казнили за измену. Ничирин начал терять самообладание. «Я был следующим, а потом меня». Хисака взяла его за руку. Какаши обнял его за плечи, и на этот раз успех проверки восприятия. 8-8. «Я слышал, о чем они говорили», Ничирин тихо произнес Какаши. «Я знаю, что на тебя давит с обеих сторон, но те, кто бросает дорогих людей ради миссии, хуже отбросов. Если бы это случилось, ты поступил бы правильно, и я был бы рядом с тобой». Ничирин перевел дыхание. «Ты правда?» «Конечно», улыбнулся Какаши. «В другой жизни я бы закатил глаза от того, насколько все это было трогательно. Но сейчас я бы сказал прошлому мне: заткнись, ты ничего не понимаешь». Естественно, они повернулись ко мне. «Я полагаю, что рассказывать все было бы неуместно, но я ужасный лжец, и мое красноречие все еще недостаточно высоко, чтобы я смог солгать об этом». Мысль признаться пришла и была жестоко задушена при рождении. Так что я закончил свой отчет настолько кратко, насколько это было возможно, и встал. «Мне очень жаль», сказал я своей команде, передавая Какаши свой отчет, «но мне не хочется сейчас говорить о том, что произошло. Дай суки». Ничирин выглядел обеспокоенным. «Сейчас не время быть антиобщественным», рявкнула Хисака все еще хриплым от плача голосом. «Ты не можешь снова заползти в свою раковину, только не после того, через что мы прошли». «Извини», ответил я, пожав плечами, «но мне нравится моя раковина». Дело в том, что преимущество обладания высоким навыком тайдзюцу заключалось в том, что атаки от людей с явно более низким навыком были очень предсказуемыми. Хисака, конечно, как и все хорошие женщины из аниме, хотела ударить меня за глупость. Наверное, я это заслужил. Но, увы, мне не хотелось терять зуб. Поэтому я поймал удар и бросил ее на землю так мягко, как только мог. После чего я направился прочь. «Дайсуки», — сказал Какаши, и я обернулась. Я увидел, что он держит за плечо Хисака, поднявшуюся для новой атаки. «Когда ты будешь готов говорить, мы все будем рядом». «Хорошо, хорошо», — ответил я с поклоном. «Спасибо, Какаши-сенси. Первым делом мне нужно в библиотеку». Я направился туда, пройдя через двери академии. Я проверил уровень академии и обнаружил, что новых книг нет. Учитывая, что книги было гораздо труднее производить, чем в моем старом мире, то удивляться явно не стоило. Все изменилось, когда я поднялся по лестнице на уровень, предназначенный для генинов. Полки были уставлены книгами и свитками, и тщательный осмотр показал, что это, вероятно, были книги навыков, а также некоторые очень интересные свитки, заполненные дзюцу. Я показал свое удостоверение дежурному чуйнину, скучающему шиноби, которого я не узнал или не хотел узнавать, может быть, позже. Книг умений было 5. 4 из них были для контроля чакры. Я прижималась лицом к каждой из них, думая, какой я олень. Последней была для скрытности, и я довел ее до 18. Настоящими сокровищами, конечно, были дзюцу. Первым была демоническая иллюзия, техника ведения ада, которая требовала контроля чакры 20 и гендзюцу 15. Я едва сдержал свой маниакальный, мрачный и злой смех, кусая костяшки пальцев, чтобы меня не выбросили из библиотеки. Из всех техник, которым я мог научиться, мне попалось именно это. Плюс 150 опыта, 1920 опыта и будет новый уровень. На полках хранилось на удивление мало секретов. Большинство хороших дзюцу, таких как огненные шары или электрические дзюцу, находились либо в секции с ранга дальше по лестнице, либо в собственности других деревений, таким образом, были либо просто недоступны, либо были заперты в комплексе Учиха. Неужели я действительно рискну совершить набег на территорию Учих ради огненного шара, место, которое, вероятно, было под плотным контролем Манбу, а также охранялось древними оборонительными сооружениями? Возможно, хотя для этого потребуется более высокий навык скрытности. Я даже еще не видел Саске, но, может быть, это и к лучшему. Следующее дзюцу, которое я нашел, называлось Шуншин. Плюс 150 опыта. Да, полезный навык, даже если мне придется проделать немало работы, чтобы понять его. Давайте станем опасными. 3. Внезапно все мои умения стали удовлетворять меня меньше, чем раньше. Как бы то ни было, это просто означает, что мне нужно пополнить свой арсенал дзюцу. Эти мысли о дзюцу заставили меня вспомнить о стихийной чакре. По-моему, был какой-то тест, когда в специальную бумагу направляли чакру. Интересно, как она поведет себя, когда это сделаю я. Очень интересно, какая у меня стихия и от чего зависит стихийная предрасположенность. Итак, я нашел свою следующую цель. Достать чакрабумагу и проверить мое стихийное сродство, а также нужно купить немного алкоголя, чтобы можно было бы получить дополнительную харизму в чрезвычайной ситуации. Но я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Поблагодарив библиотекаря, я вышел и направился на рынок. Используя свой новообретенный шуншин, я летел, как ракета, пролетая над крышами с громким воплем во всю мощь моих легких. К сожалению, я знал, что видеть вещи, используя шуншин, практически невозможно, пока я не закончу использовать этот дзюцу. Хотя я уверен, что если бы у меня был шаринган, то все было бы по-другому. Я надеюсь, что мои характеристики, становящиеся все более мощной по мере роста моего уровня, в конечном итоге станут хорошей заменой. Но в любом случае мне нужно было сосредоточиться. Используя шуншин, я довольно быстро смог посетить магазины, предназначенные для шиноби, пока, наконец, не нашел магазин, в котором была чакрабумага. Так как я уже обналичил ваучер за миссию Эранга, я имел денег более чем достаточно, чтобы купить этот бесценный товар. Лист, который я купил, был размером с обычный лист бумаги, но я сразу понял, что он совсем другой. Казалось, он хотел втянуть в себя чакру, и когда я выпустил нити чакры, они начали медленно притягиваться к нему. Так, мне явно нужно разобраться с ним. Я убрал его и направился домой, используя шуншин, чтобы одним прыжком перепрыгнуть более половины пути. Я взбежал по подъезду, по дороге поздоровался с домовладельцем и закрыл за собой дверь квартиры. Во-первых, мне не нужно использовать всю мою бумагу сразу, все-таки она мне обошлась очень недешево. Я использовал сюрикен, чтобы разрезать лист бумаги на несколько равномерных частей. Я зажал один из них между указательным и большим пальцами и, к его радости, направил в него свою чакру. Мир вокруг меня посерел, когда бумага начала светиться, и передо мной появилось системное окно. «Выберите элемент», — гласило оно, и мне на выбор было дано 5 элементов. Огонь, ветер, молния, земля и вода. Ну что ж, это удобно, хотя и немного абсурдно. Первым моим побуждением было открыть огонь, но я сдержался, так как мне нужно было сначала хорошенько все обдумать. Это было решение, которое было одновременно важно и значительно более прощающим ошибку, в отличие от распределения очков характеристик. Мне нужно было что-то, что я мог бы использовать максимально разнообразно, что было легко освоить, и чем я бы остался доволен. Ну, у меня был какаши в роли сенсея, так что, вероятно, любой вариант было легко освоить. Что касается довольности, то решение свелось к огню и молнии, и то и другое мне очень нравилось. Что касается его использования, то это было уже посложнее. Огонь в теории означал дымовые завесы, взрывы, горящие вещи и реактивные двигатели. Молния означала чертову молнию, абсурдно высокую температуру, ударную волну и смертоносные лучи с небес. Это также означало магнетизм, паралич и даже убийство простым прикосновением. Но даже, когда я что-то выберу, это не значит, что другие стихийные дзюцу будут закрыты для меня навсегда. Просто будут определенные штрафы при использовании. Что выбрать? ХММ. Стоит также учитывать различные комбинации. Соедините огонь, скажем, с воздухом, и можно будет создавать огненные бури. Соедините молнию с водой, и я не удивлюсь, если получатся грозовые облака. Ну, выбор все равно придется сделать. Огонь, несмотря на все его взрывы, также имеет тенденцию сжигать вещи, что является долгим, затянутым способом убить кого-то, что, откровенно говоря, бесчеловечно. Некоторые люди, возможно, и заслуживают этого, но молния убьет быстрее и нанесет меньше побочного ущерба. Итак, я выбрал молнию. Мир пришел в норму, и бумага в моих пальцах смялась. Плюс 1000 опыта. Вау, вау. Действительно, 770 опыта до нового уровня. Это заставляет меня почувствовать себя хорошо. Очень, очень хорошо. Давайте посмотрим, смогу ли я получить уровень 8, изучив какое-нибудь дзюцу. С этими словами я выпрыгнул в окно, используя шуншин, постепенно привыкая ориентироваться при перемещении, буквально пролетая весь путь до полигона номер 7. Это был всего лишь базовый полигон. Вокруг валялось несколько мишеней и манекенов для спарринга. Первым делом я хотел проверить какое-нибудь огненное дзюцу, просто чтобы посмотреть, насколько велик штраф из-за отсутствия элемента огня. Я не думаю, что знаю достаточно, чтобы реверсировать знаменитые огненные шары Саски, но у меня была другая идея. Дымовая завеса. Видите ли, когда вы тратите слишком много чакры на дзюцу, вы получаете дымовую завесу. Однако этот дым редко, если вообще когда-либо, длится достаточно долго, чтобы иметь значение, и не вызывает большого повреждения легких. Я хочу усиленную версию, ту, которая лишает зрения по крайней мере на час и сжигает легкие моих врагов, при этом не обжигая собственные легкие. Так давайте посмотрим. Тигр, змея, крыса. Я направил чакру в легкие, сделал глубокий вдох и выдохнул. Успех проверки контроля чакры. 115. Успех проверки ниндзюцу. 30-20. Плюс 150 опыта. Поле передо мной быстро затянулось черным дымом, который освещался тлеющими углями и искрами в облаке. Тепло от него омыло мое лицо, и я мог сказать, что оно будет безумно проблемным для любого, кто пройдет через него. Я ухмыльнулся и отменил дзюцу. Дым быстро рассеялся, и там, где он был, трава тлела и даже местами горела. Да, этого достаточно. Прохождение через завесу без какой-либо защиты может быть смертельным или, по крайней мере, очень изнурительным. Я назову это дзюцу. Пылающая дымовая завеса. Далее молниеносная дзюцу. Смертельное статическое электричество. Затронуть кого-то, чтобы ударить током. Как будто мое тайдзюцу недостаточно смертоносное, хотя хорошо иметь возможность его усилить. Давайте посмотрим. Бык, дракон, птица. Мои руки гудели от электрической энергии, а токи, проходящие между пальцами, вызывали странное щекочущее ощущение. Успех проверки контроля чакры – 115. Успех проверки ниндзюцу – 35. Плюс 150 опыта. Я почти не почувствовал оттока чакры, в отличие от пылающей завесы, которая практически ополовинила мой запас чакры. Впрочем, это не так уж и сложно. А теперь нужно попробовать расширить действие этого дзюцу с помощью чакры нитей. Это ведь не должно быть трудным, правда? Я воткнул кунай в землю и прикрепил к кольцу на его конце веревку чакры. Я добавил кабана в середине и обезьяну в конце, и молния прошла через созданную мной чакру нить. Мило. Я назову этот дзюцу чакра-тазером. Просто и эффективно. Ладно, посмотрим, смогу ли я сделать что-то вроде громового удара. Что-то, чтобы оглушить врагов в районе действия дзюцу. Направить чакру в мои ладони, дракон, обезьяна, птица. Я хлопнул в ладоши. Успех проверки контроля чакры. 125. Успех проверки ниндзюцу. 30-25. Плюс 150 опыта. В моих ладонях словно что-то взорвалось, причем очень громко. Это даже сопровождалось электрическим разрядом, что было потрясающе. Я застыл на месте, ожидая, что кто-нибудь придет на шум, но никого не дождался. Скорее всего, все привыкли к громким звукам, раздающимся с полигонов. Или за мной уже следят с тех пор, как я здесь. Это была не очень приятная мысль, но в таком случае я все равно ничего не мог сделать. Раскат грома. Название было быстрым и простым. 320 опыта до 8 уровня. Мне нужно было еще 3 дзюцу, и неважно, какие именно. Я мог бы попробовать традиционную атаку молнией, но я уже могу сказать, что оно может не получиться. К примеру, эхолокация и руки была слишком сложной для меня, так что существовало огромное количество дзюцу, которые были за пределами моих навыков. Так, может быть, какое-нибудь дзюцу земли. Попробую я что-нибудь попроще, к примеру, бросок камней, бык, крыса, обезьяна. Успех проверки контроля чакры. 120. Успех проверки ниндзюцу. 30-25. Плюс 150 опыта. 4 камня поднялись и полетели к цели. Большинство промахнулись, но один попал точно в цель. Вау, мой уровень чакры опустился ниже половины, как и когда я использовал пылающую завесу. Какое-то время я не буду пользоваться этим дзюцу. Если вообще когда-нибудь буду. Буду называть его каменный выстрел, пока не придумаю название получше. Если вообще когда-нибудь придумаю. Ладно, неважно. Давайте попробуем технику ветра, просто чтобы посмотреть, что она делает. Достаточно простого порыва ветра. Итак, птица, дракон, лошадь. Успешная проверка контроля чакры. 125. Ошибка проверки ниндзюцу. 30-35. Моя чакра почти опустела, и я почувствовал лишь малейший порыв ветра, пробежавший по моим вытянутым рукам. Порыв ветра, я назову это порывом ветра. Плюс 150 опыта. Осталось совсем чуть-чуть, еще одно дзюцу. Давайте попробуем еще одну дальнюю атаку молнией. Я хочу создать что-то вроде замкнутой цепи электрических разрядов, которая полетит в моих врагов. Вероятно, оно будет слишком сложным для меня, но, как показало мне последнее дзюцу ветра, это не имеет ни малейшего значения. Итак, поехали. Птица, дракон, лошадь. Успех проверки контроля чакры. 130. Успех проверки ниндзюцу. 30-30. Плюс 150 опыта. Это было похоже на создание шара из струн чакры, по которым пробегали прекрасные электрические разряды. Я была очарован им, мои широко раскрытые глаза впитывали каждую деталь. Я бросил его в мишень, и он попал точно в центр, оставив после себя почерневший, опаленный пепел. Да, да, да, о боже, да, уровень повышен. У меня был план распределения очков навыков. Фактически, этот план позволил мне использовать большинство моих новых игрушек гораздо более эффективно. Я вложил 10 очков в фуиндзюцу и ниндзюцу, доведя их до 40 и 39 соответственно. Остальные 3 отправляются в красноречие, которое теперь равно 33. Перк, который я планировал взять, назывался энтузиаст тайдзюцу. Он увеличивал мой урон и силу моего тайдзюцу на 10%. Я взял его. Фух. Получение этого уровня заняло совсем немного времени, а я еще даже не прикасался к печатям. Становление более сильным не должно занять много времени. Я не позволю этим детям, моей команде, моим друзьям умереть на моих глазах. Клянусь, ужин и прогулка по деревьям. Бум-бум-бум-бум. Уровень повышен. Уровень 10. Что ж, наконец-то я получил его. Я вложил 16 очков ниндзюцу, подняв его до 55, так как я понял, что каждая проверка кратно 5, вложил 18 очков в оружие, доведя его до 35, так как мне нужно будет прокачать его для перка. 10 баллов я вложил в Фуиндзюцу на 9 уровней и 2 балла я вложил в него сейчас, доведя его до 52. Я также взял перк печати, который позволит мне делать печати без чернил и использовать их без использования крови. Я перестал следить за всеми изобретенными мной дзюцу. Похоже, в плане изучения новых дзюцу я практически ничем не ограничен. Мой единственный предел – это навыки, и я их повышаю с каждым уровнем. За последние 2 недели я приобрел несколько взрывных печатей и свитков хранения и исследовав их, я понял, как создавать свои собственные. Оказывается, взрывные печати работают совсем не так, как я себе представлял, они просто запечатывая взрывы для последующего использования. В частности, техника самоубийства с ранга направляется в печать. Я думаю, это имеет смысл, учитывая то, что я знаю сейчас, но это разрушило мои надежды и мечты. Но с другой стороны, я знаю дзюцу и понял, как сделать его лучше. Кроме того, способность создавать свои собственные свитки хранения будет меня бесценной, поскольку, пока у меня есть свиток хранения, свиток и предметы внутри считаются находящимися в моем инвентаре, и к ним можно получить доступ через мой инвентарь, через мою черную книгу. Однако мои мечты о печатях как компьютерах, искажающих реальность, почти прекратились, и поэтому мне придется пересмотреть свои планы создания ракет-чакры. Воспроизведение ракет-чакры – это что-то вроде домашнего проекта. Я начинаю думать, что могу использовать Расинган в качестве основы для ракет, но мне нужно как-то заставить их искать свои цели. Может быть, на шар получится наложить чакру, толкающую ее вперед. Мне все еще нужно выяснить, как чакре удается удерживать свою форму без ручных печатей, говорящих ей об этом. Это самое большое новшество в этом шаре силы, на самом деле. На самом деле это самая большая проблема, которую я пока не знаю, как решить. У меня получилось реализовать мечту своего детства, и теперь я могу выпускать молнии силы, как какой-нибудь ситх. Потому что Звездные войны. Мне не нужна никакая другая причина. Все еще пытаюсь понять, как превратить молнии в бурю силы, но если у меня получится, то будет круто. Последние несколько недель я не видел ни одного из моих товарищей по команде, но я и не искал их. Я думаю, что Хисака, возможно, успокоилась после моей неудачной попытки тимбилдинга 2 недели назад, но, может быть, я только на это надеюсь, и я понятия не имею, что делает и думает Ничирин. Сегодня мы должны были снова встретиться утром на тренировочном полигоне 1, и скорее всего Какаши-сенсей как обычно опоздает. Я могу уважать это, так как судить о причудах людей – это последнее, что я имею право делать. Я прислонился к одной из тренировочных стоек, просматривая список перков, записанных в моем блокноте. Ветерок приятно обдувал мое лицо, и я видел, как вокруг меня на ветру колышется трава. На небе не было ни облачка, и все казалось каким-то мирным. К сожалению, это означало, что мне было очень скучно. Ждать или не ждать? Я, наверное, все-таки не ждать, так как Хисака только что вошла на территорию тренировочной площадки. Голова ее была опущена. Ее длинные черные волосы были собраны в обычный конский хвост, и пара прядей обрамляла ее лицо. Судя по виду ее темной куртки, она была явно нагружена синбонами и сюрикенами. На ней были сапоги до голеней, но отсутствовала какая-то более тяжелая защита. Хм, я и не знал, что она может использовать синбоны. Ха, кто-то тренировался. Я одобряю. Когда Хисака подошла, она посмотрела на меня, нерешительно улыбнулась и помахала рукой в знак приветствия. Я помахал ей в ответ, тоже улыбаясь. Мы посидели так пару неловких минут, прежде чем я вернулся к своей книге. Ха, неудержимость, это перк, о, но чтобы его взять, нужно взять 50-й уровень. Шанс избежать всех повреждений от атаки, причем процент срабатывания перка масштабируется в зависимости от моей удачи. Хисака вздохнула и села слева от меня. Действительно круто, но для этого мне придется пожертвовать волей огня. Было бы довольно здорово, если бы я мог пойти в бой самостоятельно, без товарищей по команде, но, если я буду участвовать в большом количестве боев вместе с товарищами по команде, то воля огня будет просто необходима, чтобы мои союзники остались живыми. Итак, Хисака сделала паузу. Дайсуки. Что? Я вопросительно посмотрел на нее. Хисака посмотрела на меня и перевела дыхание, прежде чем продолжить. Ты имеешь право сердиться, Хаэм, неожиданно. И мне жаль, что я пыталась ударить тебя, Хисака выдохнула, задержав дыхание. За то, что ты не уважаешь, что не хочешь говорить о том, что случилось в доме. Ясно. Стоит ли мне злиться на это? Я не должен злиться на это. На самом деле она не ударила меня, и я был тем, кто испортил сближение нашей команды. Технически это и то, что произошло в этом проклятом доме, было моей ошибкой, поскольку этот агент корня нацелился именно на меня.